Глава 97. После ужина у Алпатовых я пребывала в чудесном настроении. Роман Данилович обнадежил меня по поводу изготовления духов. Он был уверен, что Госсовет одобрит поданное прошение, и мне уже стоило думать, как будет выглядеть план производства. Ведь его тоже придется предоставить министерству. Первое, что я сделаю, поеду на фабрику, чтобы осмотреть помещение. Уже дома, сидя перед зеркалом, я размышляла над предстоящими приятными хлопотами. Но вдруг моя рука с расческой замерла. Как можно умудриться позабыть самое главное? Об этом нужно было подумать заранее. Прошение подано на имя Елены Волковой. И теперь, если я захочу стать Ольгой Черкасовой, меня ждут проблемы. История с именем спутала все планы. С этим необходимо разобраться как можно скорее, иначе все покатится, будто снежный ком, увеличиваясь от собственного движения. Завтра же поеду к графу и посоветуюсь с ним. «Барышня, банька готова!» В комнату заглянула Акулинка. Сильван спрашивает, несть туда Наталью Стафеевну. «Скажи ему, что я позову», — сказала я, выходя в коридор. «Приготовь полотенце, простыни и халаты. И сама с нами собирайся». «Я мигом, Елена Федоровна». Девушка помчалась выполнять мое распоряжение, а я пошла к Наташе. «Ну что, готовы к парилке да с веничком?» — весело спросила я, на что она с радостью закивала. «Конечно, я уже и позабыть успела, каково это. Врачи мне много чего запрещали». «Сейчас мы это исправим. Спать будете, как младенец после бани. Это я вам обещаю». Парную Селиван подготовил как надо. Он даже застелил полки хвойными лапами. Нагреваясь, они станут выделять в воздух эфирные масла, способствующие очищению пор. В углу стояло ведро с травяным отваром, которым нужно поливать раскаленные камни. А еще у нас были разные веники, собранные и связанные заботливой рукой мужчины. Соорудив на головах что-то наподобие челмы из полотенец, мы с Акулинкой осторожно перенесли Наташу в парную. Аккуратно положили на хвойную подстилку, и девушка испуганно ойкнула. «Ничего страшного», — успокоила я ее. «Тело через несколько минут привыкнет, это очень полезно». С собой я принесла сосновое масло, которое капнуло в жестяной ковш с водой, и поставила его на каменку. Через несколько минут помещение наполнилось хвойным лесным ароматом. Нагнав пар несколько раз, я подогнала его к Наташе, а потом прошлась по ней березовыми вениками. От шеи до пяток крест-накрест, особое внимание уделяя ногам ниже колен. Наташа весело взвизгнула, а потом засмеялась. «В бане порог и ладит, и гладит». Акулинка радостно потерла ладоши, предвкушая удовольствие. «А моя матушка всегда говаривала, помылся в бане, как 100 пудов себя снял». После веников я взбила в шайке мыльную пену, а затем лыковой мочалкой энергично растерла лежащую Наташу. Окатив ее теплой чистой водой, мы завернули девушку в простыню и отнесли пить горячий отвар, в котором соединили чебрец, липу, душицу, ромашку, мяту и смородину. «Ну а теперь наша очередь», — я подтолкнула Акулинку к парной. «Пойдем-ка я тебя отлуплю хорошенько». «Так и я в долгу не останусь», — задорно воскликнула та. «Веник всех генералов перебил и царю спуску не дал». На следующий день после обеда я отправилась к графу. Мне не терпелось обсудить с ним свои переживания по поводу фамилии. Загорский очень обрадовался при виде меня, но я сразу заметила, его что-то тревожит. Неужели что-то случилось? Предчувствие никогда не обманывало меня. «Дорогая, у меня для тебя есть не очень приятная новость. У твоей мачехи на медне случился удар, и она отдала Богу душу». Граф усадил меня возле себя и обнял за плечи. «Милая, я понимаю, что ничего хорошего ты от нее не видела, что эта женщина причинила тебе много горя, но кому-то ведь нужно позаботиться о похоронах. Николай в тюрьме, а других родственников у нее нет. Мы не можем оставаться в стороне. Придется что-то решать с фамилией, Оленька». «Обалдеть, вот так новость. Нет, я, конечно, шла сюда с намерением решать проблему, но это было слишком неожиданно». «Откуда вы узнали?» — растерянно спросила я. «О ее смерти?» Мария Петровна, когда об аресте Николая узнала, ей дурно стало. Она упала и ударилась головой о печь. «Слуги к соседям бросились за помощью, те письмо нашли», — ответил Загорский. «Они в тюрьму посыльного отправили, чтобы известили Николая о смерти матери, а уж оттуда и мне донесли». «И что же делать?» Я почувствовала, как внутри все переворачивается от волнения. Мне даже представить было страшно, что будет, когда все узнают. Я боялась потерять все, что окружало Елену Федоровну Волкову, превратившись в Ольгу Черкасову. «Признаться во всем, Оленька», — мягко сказал Загорский. «Не спеши. Не нужно делать это именно сейчас. После похорон, когда соберешься с силами. Я уверен, что все обойдется, твои близкие поймут». Я находилась в каком-то подвешенном состоянии, не совсем понимая, что делать. Что говорить домочадцам? Как быть с Наташей? «Я поеду с тобой», — граф ласково улыбнулся. «Вдвоем мы совсем быстро управимся». «Но вы еще не здоровы», — возразила я, но он лишь отмахнулся. «Ничего со мной не случится. Я намного крепче, чем ты думаешь. Поезжай домой. Через час я за тобой заеду, дочка». Мне ничего не оставалось делать, как сказать домочадцам, что еду по делам. По каким делам и почему на несколько дней я пообещала рассказать, как только вернусь. О том, куда я собираюсь, знали только Селиван и Акулинка. «Вы как хотите, барышня, а я с вами поеду», — упрямо заявил Селиван, поглаживая бороду. «Мне так спокойнее будет». «Я ведь не сама, а с графом. Тебе лучше здесь остаться и за домом приглядывать», — ответила я, бросая вещи в саквояж. «Со мной все будет в порядке, тем более в такой компании. Письмо князю передашь от меня, хорошо?» «Сделаю», — Селиван тяжело вздохнул. «Ох, душа у меня не на месте». «Переживать не о чем. Что может произойти? Николя в тюрьме, Мария Петровна приставилась», — успокоила я его. «Теперь мы свободны». «Так-то оно так, да все равно тревожно». Селиван вдруг обнял меня, бережно сжимая большими руками. «Осторожно там, барышня, и не задерживайтесь». «Оглянуться не успеете, как я вернусь». Я подмигнула ему. «Все будет хорошо». Я попросила Прасковью, чтобы она растирала Наташу, показав ей базовые массажные приемы. «Меня не будет несколько дней, и это не критично, но хоть что-то делать все равно нужно». Прошка надулся, узнав, что мне нужно уехать. Сначала он конючил, умоляя взять его с собой, а потом вообще заявил. «Вот что случись, кто на помощь придет? А Прошенька всегда рядом и завсегда готов». Вот мне думалось иначе. Дом-то на кого оставить, как не на тебя? Я старалась говорить серьезно. Дядюшка и Никита Мартынович не молодые уже. Артемий часто с Дорой уезжает. Один Селиван на хозяйстве. «И то правда», — согласился мальчишка, глядя на меня с хмурой задумчивостью. «Баб полон дом. Не приведи Господь, чего приключиться. А у графа охрана есть?» «Думаю, есть. Он же граф. Как же без охраны?» «Хорошо. Когда сиятельство приедет, я выйду к экипажу, да распоряжение дам, чтобы знали, как вас охранять правильно», — важно сказал Прошка. «А то ведомо, какие ротозеи в охранах служат. Никакой веры им нет.